Над границей трущоб высилась мощная внешняя стена толщиной примерно в 10 шагов. Несмотря на то, что нашествия извне не угрожали и Мардину уже на протяжении долгих веков, стражники поддерживали ее в идеальном порядке. Вокруг внешней стены пролегала кольцевая дорога, отделяющая город от кварталов трущоб. Саниа и Сири спустились с крыш неподалеку от дороги. Они очутились в узкой аллее у крайних домов. Сири взял девушку за руку и повел к сложенным в штабеля ящикам. Там они нырнули в узкий проход и остановились. Вокруг пахло сырым деревом и гнилыми фруктами. Сири наклонился и постучал по земле ладонью. На удивление Саниа раздался гулкий металлический звук. Земля зашевелилась, и наружу открылся большой круглый люк. В темном круге пустоты показалось чье-то полное лицо. Из подземелья потянуло тошнотворным, заплесневелым воздухом. «Привет, Тул!» – поздоровался Сири. Широкое лицо расплылось в улыбке. «Здорово, Сири! Как жизнь?» «Нормально. Хочешь закрыть должок?» «Еще бы!» Глаза Тула блеснули. «Пройти?» «Двоим», – сказал Сири. Тул кивнул и спустился. Сири улыбнулся и в шутовском поклоне указался не на люк. «Только после вас». Она села на край, свесила ноги и нащупала верхнюю ступень лестницы. Набрав напоследок полную грудь свежего воздуха, девушка решительно полезла вниз. Вокруг слышался шум бегущей воды. Было сыро и душно. Когда глаза немного привыкли к темноте, Саня поняла, что находится в подземных канализационных трубах. Потолок здесь был такой низкий, что пришлось согнуться. Полное лицо оказалось частью не менее полного тела. Сири поблагодарил толстяка и что-то сунул ему в руку, отчего Тул расплылся в еще более широкой улыбке. Оставив довольного Тула на его посту, Сири повел Саня по коридору, проходящему под городской стеной. Через несколько сотен шагов впереди показался еще один постовой у ведущей наверх лестницы. Наверное, этот мужчина когда-то был высок и строен, но теперь его спина скривилась в дугу, словно повторяя округлую форму туннеля. Постовой поднял голову и посмотрел на них из-под тяжелых, полуприкрытых век. Внезапно он развернулся и уставился куда-то позади себя. Издалека по туннелю донеслось слабое побрякивание и постепенно нарастающий низкий гул. «Живее!» – заторопил Горбун. Сири схватился не за руку и побежал к лестнице. Тем временем Горбун вытащил из складок плаща какой-то предмет и начал бить по нему старой ложкой. Тоннели заполнил громкий звякающий звук. Добравшись до лестницы, Сири полез наверх и скрылся в темноте. Саня последовала за ним. Вскоре послышался отдаленный шум. Горбун перестал подавать сигналы тревоги и тоже влез на поверхность, вытащив за собой лестницу. Саня оглянулась. Они стояли в узком, затененном проходе. Вокруг сгущались сумерки. Глухой шум в тоннелях становился все более громким, постепенно переходя в рев. Потом вдруг сделался глубоким и приглушенным. Горбун аккуратно задвинул крышку люка. Через мгновение земля под ногами задрожала. Сири наклонился к Саня и прошептал, щекотно касаясь губами ее уха. «Воры пользуются этими тоннелями много лет. По ним можно быстро и незаметно попасть в город. Когда стражники обнаружили этот путь, они начали периодически пускать в канализацию воду. Между прочим, очень даже неплохая идея. Так здесь, по крайней мере, не так грязно. Воры, естественно, быстро определили, как можно узнать время, когда открывают шлюзы, так что это никак не мешает им вести дела. В общем, стражники поняли, что дело безнадежно, и теперь промывают туннели довольно редко». Он присел на корточки и жестом пригласил Саня сделать то же самое. Сири осторожно приоткрыл крышку. Вода с ревом неслась всего в нескольких дюймах от поверхности. Юноша быстро положил крышку обратно. «Вот зачем это звяканье!» – выдохнула Саня. «Да, сигнал тревоги!» – кивнул Сири. Он повернулся и положил что-то в ладонь Горбуна. Потом взял девушку за руку и повел ее к темному углу в конце прохода, где выпирающие кирпичи позволили им довольно легко взобраться на крышу дома. Стало заметно холоднее, и Саня набросила на плечи все еще заткнутый за пояс плащ. «Я надеялся подобраться немного поближе, но...» И он пожал плечами. «Отсюда отличный вид, правда?» Девушка кивнула. Хотя солнце уже зашло, небо на западе еще сияло. Над южным сектором нависали последние низкие тучи, но и они понемногу отползали к востоку. Перед Саниа раскинулся купающийся в оранжевом свете город. «Отсюда виден даже кусочек королевского дворца», — сказал Сири. Над высокой внутренней стеной действительно виднелись поблескивающие шпили и изящные башни дворца. «Никогда там не был», — выдохнул Сири. «Но обязательно буду». Саниа рассмеялась. «Ты? В королевском дворце?» «Я когда-то дал себе слово, что побываю во всех маломальских значительных местах города хотя бы по разу». «И как далеко ты зашел в его исполнении?» Он указал на ворота внутреннего круга. Через них были видны стены и крыши расположившихся там роскошных особняков. Их освещал мягкий желтый свет уличных фонарей. «В парочке таких солидных домов я был». Саниа недоверчиво фыркнула. Когда она бегала по поручениям Ранела и Джонны, ей доводилось несколько раз доставлять заказы клиентам во внутренний круг. Улицы там патрулировали стражниками, которые останавливали каждого, кто, по их мнению, был недостаточно хорошо одет или не носил на себе униформу со знаками какого-нибудь из домов. Клиенты дали Саниа жетон, подтверждающий, что у нее легальный бизнес и ей можно входить во внутренний круг. Каждое посещение открывало все новые и новые чудеса. Она помнила удивительные здания самых невероятных форм и цветов, некоторые с террасами и башнями, такими хрупкими и изящными, что казалось, они вот-вот рухнут под тяжестью собственного веса. Даже дома для прислуги выглядели изумительно роскошными. В северном секторе здания были попроще, там обитали торговцы и менее зажиточные горожане. У них было не так много слуг, и они вовсю пользовались услугами ремесленников. За 2 года работы Джонна и Ранил смогли набрать небольшую группу постоянных клиентов. Девушка посмотрела на закрытые цветными шторами окна окружающих домов. Кое-где за ними виднелись силуэты людей. Она вздохнула и подумала о тех клиентах, что потеряли ее тетя и дядя, лишившись места в бараке. «Куда теперь?» Сири улыбнулся. «За мной». Они зашагали по крыше. В отличие от крыш в трущобах, здесь отнюдь не всегда были оставлены веревки, петли и мостики, как того требовали воры. Сири и Саня зачастую были вынуждены спускаться на землю, чтобы перебраться на расположенный через переулок или аллею дом. По улицам прохаживались стражники, так что парочке приходилось пережидать, пока блюстители порядка отойдут подальше, и только потом бегом пересекать открытые пространства. Через час они присели отдохнуть, а когда над горизонтом взошел узкий серебристый серп луны, снова пустились в путь. Саня молча следовала за Сири, сосредоточившись на том, чтобы не растянуться, споткнувшись обо что-нибудь в полумраке. Когда они опять остановились, на девушку накатила волна слабости, и она со стоном присела на корточки. «Скорей бы уже прийти», – пробормотала Саня. «Я почти выдохлась». «Осталось чуть-чуть», – подбодрил ее Сири. «Вон туда, и мы на месте». Саня собралась силами и двинулась за своим, казалось, неутомимым спутником, перебравшись через стену в большой ухоженный сад. Деревья здесь были высокими и симметричными. Сири вел ее вдоль длинной садовой стены. У Саниа создалось впечатление, что эта ограда бесконечна, и они будут идти вдоль нее всю жизнь. «Где мы?» «Подожди, сейчас увидишь». Нога девушки за что-то зацепилась, и она стукнулась о дерево. Грубость шершавой коры ствола поразила Саниа. Она подняла голову и огляделась. Перед глазами предстали бесконечные ряды деревьев. Они словно часовые разглядывали незваную гостью. В темноте это выглядело зловеще и странно. Высокие часовые с растопыренными когтистыми лапами ветвей. «Лес?» Девушка нахмурилась, затем по спине пробежал холодок понимания. В северном секторе нет никаких садов, а единственный лес в Имордине – это... Сердце пустилось вскачь. Она подбежала к Сири и схватила его за рукав. «Эй, ты что, спятил?» – прошипела Саня. «Мы же в гильдии!» Его зубы блеснули в улыбке. «Ну да, все верно». Девушка уставилась на него, не в силах пошевелиться. На фоне освещенного лунным светом леса ей был виден только его силуэт, а выражение лица Сири оставалось скрытым в темноте. Жуткое подозрение пронзило мозг. «Нет, не может быть, невозможно, только не Сири, нет, он никогда не сдал бы ее колдунам». Саня почувствовала его руки у себя на плечах. «Не волнуйся, Саня, смотри сама, где сейчас колдуны? В трущобах. В данный момент ты здесь действительно в безопасности». «Но разве здесь нет стражи?» «Только несколько человек у ворот». «Патрули?» «Нет». «А магический барьер?» «Нет, тут ничего такого нет». И он тихо засмеялся. «Представляешь, они думают, что люди их слишком боятся, чтобы пробраться внутрь». «Откуда ты знаешь про барьер, стену и стражу?» Он хмыкнул. «Я тут уже был». У Саня сдавило горло. «Зачем?» «Когда я решил, что должен побывать во всех городских закоулках, я залез сюда и слегка разнюхал, что и как. Не представляешь, как это оказалось просто. Конечно, я не пытался прокрасться внутрь зданий, но вволю понаблюдал за колдунами через окна». Саня недоверчиво уставилась на скрытое в тени лицо юноши. «Ты шпионил за гильдией?» «Да. Знаешь, как это было интересно? В одних помещениях они учат своих студентов, новеньких колдунов, в других живут. Когда я был тут последний раз, я смотрел, как работают целители. Да, там было на что взглянуть. У одного мальчишки было все лицо изрезано, а когда целитель коснулся его, от порезов и следа не осталось, ни шрамика. Потрясающе!» Он помолчал и приблизил к ней лицо. «Помнишь, ты сказала, что хочешь, чтобы кто-нибудь показал тебе, как использовать магию? Может, если ты увидишь все своими глазами, это поможет тебе научиться?» «Сири, но я...» Он пожал плечами. «Я бы не привел тебя сюда, если бы это было действительно опасно, верно?» Саня покачала головой. Ей было ужасно, непереносимо больно от терзающих ее сомнений. Но если бы он пытался ее предать, то позволил бы колдунам схватить ее в убежище. Нет, он никогда не предаст ее, хотя его объяснения были невероятными. «Если это ловушка, я вляпалась по уши». Она отбросила эти мысли и снова вернулась к предложению Сири. «Ты правда думаешь, что мы можем это устроить?» «Конечно». «Сири, это безумие!» Он рассмеялся. «Пойдем и посмотрим. Мы проберемся так далеко, как у нас получится, и ты убедишься, что тут нет ничего сложного. Но если не хочешь, я отведу тебя обратно. Пошли». Затолкав внутрь рвущуюся наружу страх, Саня направилась вслед за Сири между деревьями. Лес слегка поредел, и показались белые стены. Придерживаясь тени, Сири крался вперед, пока не оказался в шагах в 20 от дороги. Потом быстро стрелой промчался через открытый участок и прижался к стволу толстого старого дерева. Саня поспешила за ним и спряталась за соседним. Ее ноги стали как ватные, голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота. Сири осклабился и показал на высящееся впереди здание. У Саня перехватило дыхание.